Пятая серия. Пишите, вам зачтется. Когда Карл Вольф отправляет из Берна послание своему начальнику Генриху Гиммлеру, то очень опасается, что оно может попасть в чужие руки. Если допустить маниакальную подозрительность всех в Третьем Рейхе и стремление быть в курсе всей служебной переписки руководителя СС с верховным руководителем СС и полиции Италии, то почему это письмо нельзя было зашифровать? Тот же книжный шифр вполне мог подойти для этой цели.